Страница 151. Глава 6. Позднейшие гегельянцы. Чичерин, Гибольский, Бакунин. 1. От русских религиозных философов мы переходим к изучению других русских мыслителей, хотя и религиозных в личной жизни, и даже утверждающих правду и ценность христианства, но строящих свои философские взгляды независимо от их религиозных убеждений. По существу это совпадает с установками секуляризма, поскольку работа чистой мысли и науки признается внутренне автономной и независимой. При этой установке могут наличествовать, но могут и отсутствовать религиозные переживания. Это, так сказать, корректный секуляризм, который вовсе не ищет давления на религиозную сферу и даже склонен защищать принцип веротерпимости и свободы совести. Если мы так часто встречали до сих пор в истории русской мысли сочетание секуляризма с тенденциями религиозного имманентизма, то, возможно, ведь сочетание секуляризма с подлинными и искренними религиозными переживаниями. Суть ведь секуляризма в принципиальном раздвижении сферы познания и веры, культуры и церкви. С этим типом корректного секуляризма мы еще будем несколько раз встречаться, а сейчас нам предстоит ознакомиться с его любопытным отражением в позднейшем русском гегельянстве. На почве русского гегельянства развелось резко агрессивное антирелигиозное течение в так называемой советской философии. Смотри ниже, часть 4, глава 1. Но это уже, собственно, перерождение гегельянства, аналогичное и генетически от него зависящее тому перерождению, какое имело место в русском неомарксизме. Те же представители позднейшего русского гегельянства, с которыми мы будем иметь дело в настоящей главе, сходятся между собой в том, что, отодвигая область веры от области знания, они в то же время защищают права веры. Страница 152. Среди этих позднейших гегельянцев самым значительным и творчески продуктивным надо признать Бориса Николаевича Чичерина, создавшего своеобразную на почве гегельянства систему.